Антилопа. Сокровище Махамудры. Почтение славному Ваджрасатве. Почтение Махамудре, неизменному самоосознаванию. Составляющие элементы и чувства восприятия возникают и растворяются в природе Махамудры, простоте, ни существующей, ни несуществующей. Вне деятельности ума это не может быть разыскано. Вне этой совершенно обманчивой природы, поскольку нет там ни начала, ни конца. Что бы ни имело место в сфере активности ума, это не может быть названо истинной природой. Это не может быть показано гуру и принято учеником. Не думай об этом как об уме или неуме. Отказываясь от многого и понимая это как единственность, ты будешь пойман привязанностью к единственности в ловушку. Я, Тило, не имею никаких учений, не обитая в уединении, ни вне уединения, ни с широко открытыми глазами, ни с закрытыми, с умом невыдуманным и ни невыдуманным, через постижение того, что естественность, не ментальная активность, в простоте реальности, какая бы мысль ни испытывалась, когда ты распознаешь ее как обманчивую, просто оставляй ее. Там нечего разрушать или сохранять, приобретать или утрачивать. Не пребывай в лесном аскетизме. Блаженство не наступает вследствие купания или очищения. Освобождение не приобретается преклонением. Через осуществление ни приятия, ни отказа подлинное самоосознавание вырастает как плод. Достигнуто это, и нет нужды думать о пути. Мирские дураки могут разыскивать это где-то еще, но через отделение от надежды и страха возникает блаженство. Когда самоцепляние ума укрощено, дуалистические явления в совершенном бездействии. Не думай, не представляй, не исследуй, не медитируй, не действуй, не имей надежды и страха. Когда такая активность ума самоосвобождена, постигается первоначальная природа реальности.